Глава 14. Поначалу Теонг ничего и не понял. В грудь и лицо дунуло ветром, потемнело в глазах. Он по инерции все еще договаривал начатую фразу, но ветер, скорее даже неистовый шквал, не дал это сделать. Впрочем, порыв ветра тут же стих. Но что-либо говорить-то Хасянину уже расхотелось. Да и бессмысленно это было, поскольку услышать его все равно никто бы не смог. Сон пропал вместе с солнцем. Так, по крайней мере, показалось Теонгу. Погасло солнце, и невесть, откуда взявшийся поток воздуха, унес напарника. В который раз Тахасианин посетовал на несовершенное зрение нового тела. Со своим прежним он бы сразу отыскал сама, ведь он теплый, а унести его за пару мгновений далеко не могло. Все же не пушинка. Теперь же оставалось полагаться только на силу голосовых связок и остроту слуха землянина. «Сом!» Что есть мочи, крикнул Теонг. «Ты цел? Где ты?» Ответом ему было лишь странное эхо, отнюдь не лесное. Тахасианин огляделся. Слабые глаза наконец-то попривыкли к темноте, и Теонг с ужасом понял, что находится вовсе не в лесу. Вокруг него мрачнели невысокие здания, вдалеке горели редкие фонари и светились окна. Освещенных окон было очень мало. И Тахасианин пришел к выводу, что в городе, в котором он каким-то образом оказался, царит поздняя ночь, и его жители спят. То, что это был именно город, Теонг не сомневался. Хотя на города родного Тохаса этот походил мало. И, говоря откровенно, веяло от него запустением, угрюмостью и неуютностью. А еще, пожалуй, опасностью. Не то чтобы явный, непосредственный, скорее притаившийся. Короче говоря, Тахасянин почувствовал себя покинутым и одиноким. Ему стало настолько не по себе, что в груди заворочился тяжелый горький ком. Наверное, он даже разрыдался бы, не охвати его страх, тут же сковавший горло. И краешком охваченного паникой разума Теонг подумал, что если это и впрямь земной город, то он бы не хотел жить на земле. Подумав об этом, Тахасянин хлопнул себя по лбу. Какой же он глупый! О том, что это может оказаться землей, подумал, а о том, как он на эту землю попал, позабыл. А ведь по теории сама все дело тут в зоне. В общей зоне, как для земли, так и для мизона. Ну так что тогда стоит вернуться назад? Всего-то один шажок сделать. Раз сом сюда не попал, хоть и бежал следом, то значит пробежал чуть левее или правее этого междузонья, оказавшегося весьма узким. Но он-то Теонг с места не сходил, так что промахнуться не должен. Правда, крутился на месте, и теперь неясно, в какую именно сторону этот шажок совершать. Но разве вариантов много? Шагнет раз, другой, третий. Сколько нужно, столько и шагнет. Главное, в случае неудачи, не забывать точно такой же шажок назад делать. Теонг сделал столько этих шажков, уже и со счету сбился, и никуда не вернулся. Им снова начала овладевать паника. Так, стоп. А на самом ли деле он сделал только шаг? Ведь до этого он бежал, и хоть воздушный шквал затормозил его весьма быстро, по инерции он мог сделать и два, и три шага, и пока приходил в себя, вполне мог топтаться на месте. Так что радиус поиска обратной двери следовало, пожалуй, увеличить. А еще, если уж говорить откровенно, мог ли сом отправиться дальше без него? Хоть Тахасианин и знал сталкера совсем мало, но почему-то был уверен, не мог. Землянин, увидев его исчезновение, наверняка стал крутиться возле того места, и какой бы узкой эта дверь ни оказалась, он бы все равно на нее наткнулся. И уже, по идее, должен был бы это сделать. А что если... Теонга окатила новой волной ужаса. А что если дверь распахнулась совсем ненадолго, и теперь сом навечно останется в мизоне, а он, Теонг, на этой мрачной неприветливой земле? «Нет, только не это!» И Тахасианин, как заведенный, принялся метаться по кругу, все увеличивая и увеличивая радиус. За этой истеричной беготней он даже не сразу заметил, как неподалеку на фоне тусклого света далеких фонарей возник знакомый силуэт. Но когда все же заметил, едва не ошалел от радости и бросился к напарнику с воплем. «Сом, это ты! Чего ж ты так долго-то, тук тебя в так?» «Ну-ну!» Выставил руки сталкер, будто опасаясь, что Теонг бросится обниматься. Тахасианин так бы, наверное, и сделал, но вовремя опомнился и остановился. «Ты чего так долго?» — повторил он. «Йодистый калий, а что я, по-твоему, рыбкой за тобой нырять должен, неведомо куда?» Буркнул Сом, на лице которого читались и радость от встречи с напарником, и вполне объяснимая тревога. Тёмк решил его приободрить. «Поздравляю с возвращением». «С возвращением куда?» «На землю, конечно же. Ведь это земля?» «Ах, хрен его знает, что это такое, ковать того иметь», — нахмурясь ответил сталкер. «Но это не тот город, о котором я говорил, к детке не ходи». «Не тот?» — растерялся тахосянин. «А какой тогда? На Тохосе таких городов нет». «Откуда я знаю, какой? На земле не одна зона. Наверное, мы в какую-то другую попали, валять твою кладь. Пошли искать аборигенов». «Зачем? А вдруг они...» «Вдруг», — буркнул Сом. «Жил-жил, да вдруг и помер». «Кто помер?» — испугался Тионг. «Кто-кто? Дед Пихто! Присказка эта, солить твой плеш. Никто пока не помер, пошли людей искать. Без них все равно не понять, куда мы попали. Если это земля, хорошо, но ежели не Россия, хреново. У нас с тобой ни денег, ни документов, да мы еще и с оружием. Можем в каталажку загреметь, как нефиг делать». «Так давай выбросим оружие», — стал снимать автомат тахосянин. «Ты свои мозги лучше выбрось, все равно не варят», — сердито зыркнул на него сталкер. «Мы непонятно в какую задницу воткнулись, а он оружие выбрасывает, эпический опус». «Ладно, ладно, чего ты?» Вновь забросил автомат за спину Тионг. «Я ведь так, предложил просто, раз это может быть опасно». «Жить тоже опасно. Всегда умирать приходится. Так что теперь, сразу пулю в висок?» «Да не злись ты на меня. Разве я виноват, что мы в этой... заднице?» «А кто сюда прыгнул валять твою кладь?» «А кто хотел в город попасть? Вот мы и в городе». «Ладно, хорош лаяться, пошли», — прервал перебранку Сом. «Только теперь я пойду первым и стану камешки бросать, а ты будь наготове». «Да погоди ты, сейчас-то не снимай тарахтелку. На кой маракой внимание привлекать? Вот как я сниму, тогда и ты следом. И оборачивайся почаще назад, а увидишь, что подозрительное, сразу мне свисти». «Это я умею», — довольно осклабился тахосянин. «Ну, хоть что-то. Почапали, свистун». Друзья медленно двинулись по узкой улочке, держась ближе к стенам домов. По пути им не раз встречались куча мусора, в которых копошились тощие с облезлыми длинными хвостами зверьки. Эти зверьки вообще шныряли повсюду, словно они были настоящими хозяевами города. Впрочем, — подумалось Тионгу, — если ни одного человека им покуда не встретилось, может, так оно и есть? Только непонятно тогда, зачем столь маленьким существам такие большие здания, и как они их умудрились построить. Не удержавшись, он поделился своими мыслями с напарником. «Это крысы», — ответил Сом. «А коли так, то выходит, мы и впрямь на земле. Но в каком-то весьма говняном месте. И на Россию оно что-то совсем не похоже». «Россия — это что? Ты уже во второй раз про нее говоришь». «Это моя страна, ковать твою медь. Но не нравится мне еще кое-что». «Что?» — насторожился Тионг. Ему очень не нравилось, когда что-то не нравилось саму. Как правило, это заканчивалось неприятностями. «Если тут повсюду шастают крысы и делают это, как у себя дома, без опаски, то это вряд ли зона. Там бы давно хоть одну да размазало бы». «Ну так ведь это хорошо, что не зона?» — не понял недовольство друга тахосянин. «Так ведь и нам с тобой безопасней». «Это ты умно сейчас выдал, солить твою плешь. Только сам-то подумай, свистун, как мы тогда здесь с тобой очутились?» «Ну, не знаю», — развел руками Тионг. «Может, все-таки в проход попали. Разве это сейчас важно? Ты вот сказал, что нужно найти людей, а их не видно. И еще ты говорил, что в зоне люди не живут. Так, может быть, это все же зона?» «Эпический опус, а вот это ты и впрямь сейчас по делу ляпнул», — приободрился Сом. «Я как-то не докумекал. Люди в зоне не живут, это да. Туда только сталкеры за хабаром ползают. А то, что крысы, так кто их знает, этих крыс? Эти твари такой нюх имеют, такое чутье, может, и аномалии чувствуют, в отличие от нас, валять твою кладь. Ладно, будем страховаться камешками. Пошли. Если это зона, нужно ее скорее пересечь. Встреча с людьми здесь дело не очень хорошее». «Погоди», — остановил его тахосянин. «Но здесь же горят фонари, и некоторые окна светятся. Я об этом не подумал, когда сказал, что нет людей». Фонари и окна для зоны семечки. Она тебе и не такое зажжет, солит твою плешь. А если огни движутся? Да хоть летают. Постой. А с чего ты взял, что здесь огни движутся? Завертел головой сталкер. Так вон же. Показал Тионг вдаль улицы, где и впрямь двигались по направлению к ним два ярких огня. Йодистый калий! Прижавшись к стене здания, схватился за автомат Сом. Да это же тачка! Это хорошо или плохо? Тоже протянул к оружию руку тахосянин, но сталкер его остановил. Не, давай пока обойдемся без этого. Увидят, что мы на изготовку выстрелят точно. А так, может, и принесет. Кого принесет? Кто выстрелит? Если выстрелят, то принесет нас. Это если промажут, конечно. А ты что, автомобилей никогда раньше не видел? Авто... чего? Тёнг смотрелся в темноту улицы на приближающееся к ним колесное устройство. Они вообще что такое? Заглохни на минутку, пусть проедут. Остановил его Сом. Видя, как напрягся, буквально готовясь к прыжку напарник, тахосянин подобрался. Пошли потихоньку, чтобы не привлекать внимания, шепнул сталкер. И не пялься так на них. Так там что, люди? Ахнул Тёнг. Хрен на блюде, огрызнулся Сом. «Сказал же тебе, заткнись, тук тебе в так!» Тахосянин послушался, но недоумение только возросло. «Как же это так? Вот в этой громыхающей, воющей и немилосердно воняющей коробчонке для чего-то сидят люди? Или лежат? Кто с ними так жестоко обошелся? И где эти изверги сами? Не этих ли живодеров опасается Сом? Ну да, конечно, скорее всего!» Наверное, он думает, что их тоже могут засунуть в подобное ревущее недоразумение. Как Сом его назвал? Автомогиль? Ужас. От одного названия волосы дыбом встают. Когда громкая вонючка проезжала мимо них со сталкером, Тионг, несмотря на приказ друга не пялиться, все-таки не смог удержаться, чтобы не посмотреть в окна колесного уродца. Он ожидал увидеть перекошенные болью и мукой лица, но наткнулся на холодный равнодушный взгляд мужчины, заросшего волосами даже снизу головы. Рядом с ним сидел кто-то еще, кого-то Хосянин разглядеть не сумел, но похоже было, что и он вовсе не корчился от ужасных мучений. Автомогиль проехал дальше и скрылся за поворотом. «Так что же это такое?» — вновь обратился к напарнику Тахосянин. «Сом, расскажи, и почему он так называется?» «Авто — это автоматический». «Самодвижущийся потому что, да?» «А почему могиль? Не похоже, чтобы те двое собирались умирать?» «Эпический опус!» — закатил глаза Сом. «Какую еще могиль валять твою кладь?» «Автомобиль!» «Да, самодвижущийся, если тебе так понятнее. В нем движок стоит потому что, внутреннего сгорания. Ну, это долго объяснять. Короче, это тачка. Для того, чтобы ездить удобно и быстро». «Удобно?» — оторопел Тионг. «Вот в этой тесной, грохочущей и воняющей каким-то дерьмом коробухе удобно?» «Ты еще не видел нормальных коробух. Поездишь, за уши не оттяну». «Ну, а это, конечно, так себе тачка, ковать твою медь. Хреновастая, согласен. Вот только непонятно, что за модель, я таких не знаю». «А их много разных?» «Тысячи, ну сотни точно. Разные марки, модели, модификации». Есть и легковые, и грузовики, и автобусы, и всякие там самосвалы, автокраны, автовышки. Только я не просек. Ты сейчас прикалываешься? У вас что, на Тохосе совсем никаких тачек нет? На чем же вы ездите? На лошадях, что ли? Или пешкодралом? Кораблей у них нет, машин тоже нет. У вас что там, пещерный век? Так вроде не должно, раз ты говоришь, космический корабль собирались строить. Не мы, крылатые предки собирались. — смутился Тионг. «Но я не прикалываюсь. Автомобилей у нас и правда нет. А если нужно куда-то далеко добираться, мы используем воздушные корабли, антигравы, они летают. Раньше их на близкие расстояния использовали, но антигравы со временем выходят из строя, а новые у нас в последнее время не делали. Поэтому пользоваться ими разрешают, когда нужно куда-то далеко». «А близко?» «Близко, пешком. Или на самокатах». Это такая конструкция на двух или трех колесах, которая приводится в движение мускульной силой ног. Там такие две педали, которые крутишь, а они... «Да знаю я, не трынди», — оборвал его Сом. «Только это не самокат, а велосипед называется. А самокат — это когда ногой от земли отталкиваешься». «Такие у нас тоже есть. А еще мы на киражах ездим. Или верхом, или в повозку запрягаем. Вот как ты сказал, на лошадях. Наверное, то животное, которое у вас так называется, как раз и похоже на киражи. Нифига себе. Антигравы и лошади с самокатами. Весело смотрю у вас на хрюкосе, ковать твою медь. Сейчас, думаю, уже не весело, приуныл Тахасянин. Ладно, выше нос солить твою плешь. Ничего с твоим хрюкосом не ясно. Да и с землей, впрочем, тоже. Не понравилась мне эта тачка. И ребята, что в ней сидели, тоже. Если это сталкеры, то почему мимо проехали? Те бы обязательно остановились. Да и не ездят сталкеры по зоне на тачках. Если не идиоты, конечно. Значит, скорее всего, это не зона. А вот земля или нет, вопрос еще тот. Эх, небо тучами затянуло, по звездам бы определил. Если это не южное полушарие, конечно. Тех звезд я не знаю почти. Ну или луну было бы видно. Тут бы вообще все понятным стало, к детке не ходи. Вот как эти спокойно проехали? Мимо двух мужиков, которые по городу с пушками бродят, как будто так и надо. И я понимаю, на Диком Западе, там кто без пушки, тот лох. Но здесь-то... Хотя чего это я, ковать твою медь? С чего я взял, что это не Дикий Запад или что-то подобное? Тогда, конечно, хреновасто. Но лучше, чем вовсе не земля. А вот то, что это не зона, так это уже почти точно йодистый калий. Или зона. А, Тимоха, чего молчишь? Я не знаю, зона или нет. Уныло пожал плечами Тионг. Я не знаю, земля это или нет. Я лишь знаю точно, что это не Тохос. Ну а если не зона, не земля, не Хрюкос, то что? Не отставал сталкер. Может, Мизон? Ну, тот мир, где мы из туннеля вышли. Может, какой-то другой из розы миров. Мне подумалось, что мы из Мизона через проход сюда попали. Через задний, буркнул Сом. Очень похоже валять твою кладь. И темно, словно в жопе. А вон, смотри, еще одно окошко светится. Показал Тахасянин на дом неподалеку от них. Раз тут люди все-таки есть, может, пойдем спросим, где мы? Угу. Два хрена с автоматами вламываются посреди ночи и спрашивают. Простите, а вы не подскажете, где мы? Реакцию предугадываешь? Наверное, им не понравится, выдохнул, соглашаясь Тионг. Особенно, если они сейчас спят. Хотя нет, свет же горит, значит, не спят. Может, они со включенным спать привыкли, бабайки боятся. Кого? Округлил глаза Тахасянин. Нам его тоже стоит бояться? Дело хозяйское, тук тебе в так. Хочешь, бойся. Давай-ка дальше пойдем. Может, кого пешехода или не спящего встретим. Ага, давай, согласился Тионг. Но, может, к тому светящемуся окну поближе подойдем? Вдруг увидим там людей, вдруг они не спят. Тогда и зайти можно. Никуда мы заходить не будем, тук тебе в так. Если встретим кого, спросим. А стучаться ночью в чужие дома вообще не принято, а иногда и чревато. Кое-где привыкли сначала стрелять, а потом уже спрашивать, кто там. Это же нелогично. Зато практично, хмыкнул Сом. Тут уж точно не ошибешься. От покойника вреда куда меньше, чем от живого. А если у человека были добрые намерения? Оторопел Тахасянин. Значит, ему просто не повезло. И вообще, благими намерениями вымощена дорога в ад. Там, где на сковородках жарится, вспомнил Тионг давешний Сомов рассказ про рай и ад. Жарятся, если байки не врут. Сами-то очевидцы оттуда пока не возвращались солить твою плешь. А может, мы как раз и попали в ад? Почему-то понизил голос Тахасянин, вспомнив проехавший недавно мимо них автомобиль. Просто еще до сковородок не дошли. Не удивлюсь, буркнул сталкер. У меня уже мелькала мысля, что на самом деле меня стервы подстрелили, и сейчас я по тому свету ползаю. На рай этот свет похож мало, вот только ты тогда здесь при чем? Грешил много по жизни, а, Тимоха? Грешить — это совершать неблаговидные поступки? Ага. Тахасянин задумался. Потом, потупившись, сказал. Однажды я шел по крутому берегу речки и увидел, как вода уносит ребенка. Тот уже еле держался и, увидев меня, стал звать на помощь. Но берег был крут, я испугался, что разобьюсь. Да и что бы я сделал? Я ведь не умею, как это, плавать. Я бы тоже утонул. Тёмк из-под лобья глянул на Сама. Это был неблаговидный поступок? Нет, это был охренительный подвиг, ответил сталкер, но, увидев, что напарник совсем поник, хлопнул его по плечу. Ладно тебе. Что ты и правда мог. Ну, утонул бы на пару, тук тебя в так. Так это я согрешил или нет? Откуда я знаю? Отвернулся Сом. Бог тебе, судья, валять твою кладь. Бог? Это кто? Не-не-не-не, замахал руками сталкер. Вот на эту тему я точно с тобой трындеть не стану. Сам у него потом спросишь, коли доведется. А как я его узнаю? Сказано тебе, отвянь. Что ты там хотел, к окну подойти? Вот, подошли, любуйся. Окно светилось довольно высоко, на третьем этаже. Как ни тянул Тион к шею, ничего разглядеть не смог. Теперь он подумал, что подходить ближе не стоило. Издалека было больше шансов что-то в этом окошке увидеть. И тут раздался удивленно радостный возглас землянина. «Ого, это мы удачно подошли, ковать твою медь. Смотри-ка, тут тачка стоит. И в ней кто-то сидит вроде как. Вот сейчас все и расспросим». Рядом с дверью, ведущей в дом, и в самом деле стояла тачка. В ее заднем окне смутно белело лицо человека. Казалось, тот смотрел прямо на них. «А чего он так смотрит?» — поежился Тахасянин, когда они подошли к автомобилю ближе. «Смотрит и смотрит, и не моргает даже». «Сейчас моргнет», — проворчал Сом и, подойдя к тачке вплотную, постучал в стекло костяшками пальцев. На сидящего внутри человека это не произвело ни малейшего впечатления. По-прежнему не моргая, он пялился вытаращенными глазами куда-то за спины друзей. Тионг невольно оглянулся. Позади никого не было. «Похоже, этот дядя уже отморгался», — озабоченным голосом выдал сталкер. «Как это?» — не понял Тахасянин. «А вот так, ковать твою медь, жмурик это». «Жмурик? Это тот, кто жмурится? Но ведь он как раз...» «Тише, не гунди», — приложил к губам палец Сом. «Сейчас поглядим, почему он не жмурится. Пошли с той стороны дверь откроем, а то с этой он на нас вывалится». «Я что-то не пойму». Направляясь за другом в обход автомобиля, все же понизил голос Тахасянин. «Почему он такой, словно мертвый?» «А какой еще-то? Мертвый есть. Я ж говорю, жмурик, валять твою кладь. Но если те, кто его таким сделал, рядом, то и мы с тобой зажмуриться можем, только сбрякнет. Так что тихо». Сталкер взялся за ручку задней двери и потянул на себя. Негромко щелкнув, дверь начала открываться. «А может, не надо тогда?» Почувствовав, как покрылся испаренный лоб, зашептал Тионг. «Раз они рядом, то ну их! Вдруг это они за тем окном? Давай лучше сбежим!» «От кого сбежим, тук тебя в так?» Рассерженно зашипел Сом. «Что вы за люди там на вашем хрюкосе? С горки спуститься боитесь, ножки замочить сыте, чуть что сразу штаны дрищите. А сейчас-то тебя кто напугал бедненького? Мертвый дяденька? Так он же мертвый, что он тебе сделает? Нос откусит?» Тахасянина тоже внезапно обуяла злоба, и он зашипел в ответ. «Вот ты какой! Я тебе как другу рассказал, а ты...» «Я не ножки замочить боялся, я знал, что все равно ребенка не спасу, а сам утону. Это было бы лучше, да? Тебе, конечно, лучше, чтобы меня не было, не пришлось бы нянчиться. Ходи тут без помех, убивай всех налево-направо. Бесстрашный землянин с крепким лбом». «Тогда уж с крепкими яйцами», — хмыкнул сталкер, внезапно перестав сердиться. «Так у нас говорят. А ты, смотрю, ерепениться умеешь. Ладно, проехали, больше не буду. Постой пока на шухере, я нашего дядю осмотрю». «На каком еще шухере?» Все еще не остыв до конца, буркнул Тионг. «Где он?» «Просто стой, где стоишь, и смотри вокруг. Увидишь что-то подозрительное, свистнешь», — сказал Сом и полез внутрь автомобиля. Тахасянин принялся вертеть головой, мысленно ругая то себя, то напарника. Сама за полное отсутствие такта и приличия. Себя за то, что, зная это, он все равно тянется к сталкеру. Да-да, его стало тянуть к этому грубому, самоуверенному землянину. Он стал воспринимать его как друга и начал надеяться, что хотя бы немного стал ему другом. Ведь у него никогда раньше не было друзей. Кому нужен беспомощный инвалид? Но и сейчас, уже не будучи инвалидом, он саму, похоже, все равно не очень-то нужен. В это время сталкер выбрался из машины. Он держал на ладони маленький блестящий кружок. «Ничего», — сказал Сом. «Только вот это на сиденье валялось, одна монетка. Похоже, ради денег на него и напали, обчистили полностью. А сначала ножом его хорошенько продырявили, ковать твою медь. Только непонятно, почему это в машине сделали. И если в своей, то почему труп потом не убрали?» «Может, это его машина?» Чувствуя приближение дурноты, сглотнул Тионг. Будь она его, он бы спереди сидел, а не сзади. Но не суть. Раз нам поговорить не с кем, пошли дальше. Но отойти от машины друзья не успели. Едва Сом захлопнул дверцу, как тут же, будто многократно усиленное эхо, раздался выстрел. Тионг вздрогнул и удивленно посмотрел на сталкера. «Стреляют?» «Похоже на то». Тревожно закрутил головой Сом. «Не дай им уйти!» Пронеслось между домами. Из-за звуковых отражений не было ясно, откуда кричали. И сразу с нескольких сторон раздались звуки выстрелов. Взорвалось, брызнув осколками заднее стекло автомобиля. Зацокали о стену дома пули, осыпая напарников кирпичными крошками. «В машину, быстро!» — рявкнул сталкер. Тионг схватился за ручку левой передней дверцы. «Да не сюда, с другой стороны!» — заорал Сом. «Ты что ли поведешь?» Тахосянин, пригнувшись, рванулся огибать автомобиль. Сталкер распахнул левую дверь и завопил в новой тональности. «Йодистый калий, у них руль справа! Тимоха, назад солить твою плешь!» Обегая машину перед капотом, они едва не столкнулись. Сом опять выругался, запрыгнул на водительское сиденье и принялся ругаться пуще прежнего. Однако Тионг, пока не забрался в салон, не мог понять, что же на сей раз не понравилось сталкеру. А когда, наконец, уселся в очень неудобное, жесткое кресло, увидел, что напарник, согнувшись, шарит рукой под непонятным большим и тонким колесом, похожим на самокатный обод на стержне, торчащим прямо перед ним. «Ты чего?» Вздрагивая и сжимаясь при звуках выстрелов, спросил тахосианин. «Чего-чего?» Раздраженно пыхтел Сом. «Тут у них все сикость-накость, не как у людей. Где тут провода? Как ее завести, валять твою кладь?» «Не знаю». «Вот и я не знаю, тук тебе в так, все через жопу!» «И что за модель такая прибабахнутая? Руль справа, значит, думал, японская. Но я не знаю таких японок. А что тогда, английская? Такая-то срань! Австралийская, может?» «У этих антиподов ни ума и спрашивать. Намаракосит хрен просышь. Точняк ведь в Австралии сделано, солить твою плешь». «Не знаю». Вновь откликнулся Тионг и весь сжался, когда одна из пуль хлестко шлепнула о крышу и звучно чафнула где-то сзади внутри салона. Тахосянин содрогнулся, представив, что пуля впилась в сидящий на заднем сиденье труп, и жалобно спросил у сталкера. «Может, пешком, если не заводится? А, Сом?» «Пешком, лужком, подотрись лопушком!» Пробормотал тот заметно повеселевшим голосом. «Вот они где, сучата! Сейчас мы их тук тебя в так!» Тахосянин увидел, как в руках приятеля что-то с легким треском заискрило, и машина, вдруг рыкнув, затряслась мелкой дрожью. «Вот так-то!» — торжествующе сверкнул глазами Сом. «А ты пешком! Сейчас покажу тебе мастер-класс фигурного вождения!» «Вот только бы понять, где здесь передачи врубаются, и где педаль газа валять твою кладь! Это что ли?» Автомобиль, взревев, резко дернулся. Тионг, не будучи к этому готовым, едва не приложился лбом о переднее стекло. «Не ссы!» — подмигнул ему радостно возбужденный сталкер. «Ща поскачем!» Они и впрямь поскакали. То ли от неумелого обращения сама, то ли от того, что машина была старой, разбитой, разваленной. Только ехала она рывками, взрыкивая двигателем, скрипя и повизгивая внутренностями. Несмотря на такую езду, тахосянин все равно был счастлив, что удалось уйти от явно неравной перестрелки. Впрочем, радовался он рано. Оглянувшись, будто почуяв, он увидел сзади два приближающихся ярких огня. «Нас догоняют!» — завопил он. «Поднажми, Сом!» «Поднажми! Если бы еще знать, куда тут жать! Нет, это даже не в Австралии. Это, наверное, в Монголии делали, ковать твою медь!» Тем временем по ним уже начали стрелять. Тионг, вцепившись вверх кресла и втянув голову, смотрел, как позади замелькали яркие вспышки. Похоже, стреляли очередями. А потом он увидел, что помимо двух огней, мчавшихся сзади автомобиля, появились еще два. Только эти почему-то двигались раздельно. «Там еще что-то! Не пойму!» — крикнул тахосянин сталкеру. Тот быстро оглянулся. «Ох ты ж, тук тебя в так! Ох ты ж, йодистый калий!» Сом вновь повернулся к ободу, который крепко сжимал руками. «Это мотоциклы!» «Это плохо?» — задал Тионг риторический вопрос. «Не зашибись!» Сквозь зубы ответил Сом. «Быстрее отмучаемся». «В каком смысле?» «В прямом, солить твою плешь. Они сейчас очень быстро догонят и укокошат». «Но я не хочу!» Невольно взвизгнул тахосянин. «Да что ты говоришь? Жутковато осклабился сталкер. «Ну тогда держись, пернатый!» И он сделал что-то, отчего автомобиль взревел, словно укушенный, и, наконец-то, не рывками, а вполне себе уверенно стал разгоняться. «А ты чего расселся, как в такси?» Стараясь перекричать рев мотора, заорал Сом. «Ты стреляй давай тоже, тук тебя в так!» Только теперь Тёнг вспомнил, что у него ведь и в самом деле есть автомат. Немилосердно подпрыгивая и качаясь от быстрой езды по разбитой дороге, он с трудом стянул оружие, повернулся и, наставив ствол на разбитое заднее окно, нажал на спуск. Автомат молчал. Тахосянин тут же вспомнил о предохранителе, щелкнул им и нажал на спусковой крючок снова. Автомат свирепо закашлялся, зазвенели о боковое стекло гильзы. Как следует прицелиться Тёнг не мог, однако увидел, как один из близких уже огней вдруг заметался, завилял и отлетел в сторону. «Одного подбил!» — сам не до конца еще веря в это, крикнул тахосянин. «Продолжай в том же духе!» — подбодрил его Сом. Но в том же духе у Тёнга больше не получалось. Сколько ни стрелял, все мимо. Второй мотоцикл продолжал их настигать. Не отставал и автомобиль, из которого не переставали строчить очередями. Вжикнула возле уха и вдребезги разнесла правую сторону лобового стекла пуля. Левая же странным образом осталась целой. Изверг череду гневных проклятий, осыпанный осколками сталкер. Спине тахосянина тоже досталось. Он почувствовал, как по шее под ворот куртки потекла теплая струйка. Наверное, стеклом порезало. На удивление спокойно подумал Тёнг. Но, скорее всего, это было не спокойствие, а усталая обреченность. «Может, Сом прав, и уж лучше быстрее отмучиться?» — мелькнула в пустой до звона голове мысль. Последний раз дернулся в руках и замолчал автомат. Кончились патроны. Нужно было поменять магазин. Но тахосянина вдруг обуяла такая лень, что даже близкая смерть перестала пугать. Он повернулся к напарнику. Сам не зная зачем. Может, чтобы попрощаться? Тот скосил на него глаза. «Что, отстали? Или ты со всеми разобрался?» «Нет», — помотал головой Тёнг. «Патроны кончились. А мотоцикл уже рядом, и машина совсем близко. Нам конец». «Что?» — наклонил к нему ухо Сом. «Не слышу! Громче говори!» «Я говорю, нам конец!» — заорал тахосянин. «Нас почти догнали! А вот хреном с пряником!» Ликующе завопил сталкер и резко вдруг крутанул похожий на самокатный обод колесо вправо. Сначала Тёнг подумал, что напарник решил убить их об стену дома. Но оказалось, в этом месте между домами отходило узкое ответвление. И они успели как раз вовремя. Мимо, дальше по дороге, с ревом промчался мотоцикл, а следом и автомобиль преследователей. В душе тахосянина вспыхнула надежда. Однако сиять ей пришлось всего ничего. Пару-тройку секунд от силы. Ответвление оказалось вовсе не улочкой, как понадеялись друзья поначалу. Она оказалась тупиком. И зловещая каменная стена была столь близко, что ни затормозить, ни тем более остановить машину Сом уже не успевал. Удар, скрежет, грохот, боль в голове и тишина. И стало совсем темно, потому что Тёнг потерял сознание.